Глава 7. Иви. Итак, Кайден, получается, что ты вырос в какой-то общине и решил сбежать оттуда? Мы сидели за столом и завтракали. Рассказ Кая о своей жизни потряс меня. Не могу представить, каково это — жить в современном мире, совершенно ничего о нем не зная. Я не говорю о сложных механизмах вроде машин, компьютеров и прочего. Что толку? В этом чертовом месте даже электричества нет. Как можно жить без электричества? СВЧ, телевизор, ноутбук, блендер, как и нормальная плита, зубная щетка, лампочки, в конце концов. Господи, да сейчас 90% всего комфорта человечества в доме работает от сети. Неудивительно, что мужчина испугался обычного пылесоса. Я на его месте вообще верещала бы, как ненормальная, и в одних трусах бежала бы под снегопадом как можно дальше. Да, сбежал. Кай поморщился. Ему явно не понравилось это слово. Насколько я поняла, для их мужчин любое проявление слабости приравнивается к позору. А побег? Ну, видимо, что-то вроде несмываемого пятна на репутации. Знаешь, Кай, так и не дождавшись от него продолжения, осторожно начала я. Если тебе интересно мое мнение, ты правильно сделал. О да, вот теперь я привлекла внимание упрямца, впервые после своих откровений он посмотрел на меня прямым взглядом. Пусть в его глазах и плескалось непонимание, а брови были нахмурены, но, по крайней мере, теперь он не отводил взгляд в сторону. Как маленький ребенок, обрадовалась чуду, решила закрепить успех. Вот смотри, вы живете в огромном мире, но ни черта о нем не знаете. А так не должно быть. Кай, ваши старейшины, или как их там, сами выбрали этот путь, а детям они дали выбор? Нет, нельзя лишать человека выбора. Это нарушение прав, понимаешь? У нас свои законы, Иви. Мы не знаем других. Да черт и лысого свои законы у вас. Не могут законы одной маленькой общины противоречить законам целого штата. От возмущения я отбросила вилку в сторону, и та со звоном упала на пол. Да даже амиши и те отпускают своих детей посмотреть мир, а вы как звери какие-то. Последняя фраза явно была лишней. Кайден вздрогнул и снова опустил свой взгляд, а я почувствовала, как он закрывается, выстраивает между нами стену. Молодец, Иви, взяла и обосрала мужику всю его жизнь. Дура. Извини, я много говорю лишнего. Протянула руку, чтобы дотронуться до его пальцев. Кай, я не хотела тебя обидеть. Да и хрен с ними, законами у вас. У тебя выбора не было. Ты другой жизни не знал. Мне просто больно за тебя. Я-то знаю, как много удивительных вещей тебе было недоступно. И мне страшно представить, каково было выживать в тех условиях. Не ругайся, тебе не идет. Спокойный взгляд, равнодушный тон. Потрясающе. Я его обидела. Но, черт подери, я же права, знаю, что права. Прости, Кайден, больше я не буду донимать тебя своими разговорами. Встала из-за стола и, подняв вилку, убрала свою посуду с недоеденной порцией завтрака. Кажется, нам обоим нужно пространство. Приятного аппетита. Не буду тебе мешать. С этими словами, больше не глядя на упрямого мужчину, я ушла в свою комнату. Мне нужно успокоиться и подумать. В спальне, лежа на кровати и смотря на грубо обтесанное дерево потолка, я все не могла выкинуть из головы рассказ Кая. Но как ему объяснить, что привычная ему жизнь чудовищна? Я понимаю, что обидела его своими резкими словами, что не должна была вообще свое мнение высказывать, но кому от него лучше? Человек не знал другого. Для него все, что он рассказал, норма. На черта я полезла со своей моралью. На минутку представила себе, что так повел бы себя Кайден. Сидя на своей территории, он пытался бы открыть мне глаза на то, что, оказывается, вся моя жизнь — дерьмо. И вообще, я живу неправильно, и мой отец жил неправильно, и его отец... Перевернувшись на живот, я застонала от злости уже на себя. Ну, дура же! Да я бы на месте мужчины не просто замолчала, а взяла бы сковородку потяжелее и треснула, что из силы, в упрямый лоб. Да кто я вообще такая, чтобы судить? Иви! Мужской голос из-за двери звучал глухо. У тебя все в порядке? Нет, у меня не все в порядке. У меня плохо работает голова, нет совести, и язык не держится за зубами. Да, ответила почти чистую правду. Ведь то, что мне стыдно за свое поведение, от этого щеки горят, не значит, что у меня все плохо. Ведь правда? Ив, послушай. Он не открывал двери, предпочел говорить так, и, откровенно говоря, мне стало любопытно, почему. Что? Поднявшись с кровати, подошла ближе ко входу, чтобы лучше слышать и не кричать в ответ через всю комнату. «Мне... ты...» Судя по звукам, Кайден несколько раз стукнулся лбом об стену. Ну или кулаком. Он явно хотел что-то сказать, но никак не находил слов. Я воспользовалась этой заминкой, чтобы извиниться. «Слушай, Кай, ты прости меня. Я не должна была все это говорить, правда. И уж тем более не в таком тоне. Мне очень стыдно». Уперевшись спиной в дверь, я медленно опустилась на пол. Вот так, не видя своего собеседника, было гораздо проще признать свою ошибку. Я тороплюсь, знаешь, всю жизнь тороплюсь делать выводы, озвучивать мнения, принимать решения. Папа всегда говорил, что рано или поздно я об этом пожалею. И он был прав. Господи, как же он был прав! Я очень пожалела, что согласилась на предложение Лукаса. Сейчас, проведя несколько дней без него и просто хорошенько подумав, поняла, что любви между нами не было. Нам было удобно, комфортно, но... Но сейчас не о том. Так вот, Кай, чтоб ты знала о своих неосторожных и резких словах про вашу общину, я жалею в 1000 раз больше. Я пришел сказать, что ты права. Его тихий, немного хриплый голос заставил меня замолчать. Да, ты выразилась резко, но, в общем, ты права. И где-то в глубине себя я с тобой полностью согласен. Иначе я бы не сбежал, а продолжал и дальше жить там и следовать правилам. Только, как оказалось, понимать, что твоя жизнь наполнена ложью, и услышать это от другого человека — огромная разница. Я был к этому не готов. Он замолчал, но я слышала, что Кай, как и я, сидит на полу по ту сторону двери. Я прислушивалась к каждому шороху, каждому вздоху и кусала губы. Черт, извиняться явно не мой конек, но нужно уже договаривать, раз уж у нас такой момент откровений. Прости меня, ладно? Тебя я не хотела обидеть, только не тебя. Не знаю, как так вышло, но твоя история... Почему? Что почему? Почему ты не хотела обидеть? Почему только не меня? Упс. Вот умеет он задавать вопросы. Собрав в кулак всю свою смелость, решила говорить как есть. Что-то подсказывало мне, полуправда сейчас не нужна. Только полная откровенность найдет понимание у этого человека. Потому что по какой-то причине ты очень важен для меня. Я не говорю про любовь, ты не подумай. Немного сбивчиво, захлебываясь воздухом, которого, кажется, в легких было слишком много, крепко стиснув кулаки и прислушиваясь к сумасшедшему ритму сердца, я пыталась объяснить, что чувствую, по сути, к совершенно незнакомому мужчине. Просто, Кай, я слишком остро реагирую на твое настроение. Сама не знаю, как так вышло. Никогда так быстро не привыкала к людям, а тут... Я поднялась в комнату и поняла, что обидела тебя, и мне стало плохо от этого. Глупо, да? Нет, Ив, я не думаю, что это глупо. Нет? Странно. А вот я считаю себя из-за этого полной идиоткой. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Очень хорошо понимаю. За стеной послышалось шуршание. Видимо, Кайден встал на ноги. Кажется, даже слишком. Извини, малышка, я выйду на улицу, мне нужно подумать и проветриться. Кай? Не бойся, Иви, я обязательно вернусь. Я слышала, как он отошел от двери и резко встала. Дернув ручку, шагнула из комнаты ровно в тот момент, когда мужчина свернул на лестницу, и уже оттуда послышался тихий, но такой сердитый голос. Кажется, у малышки только один путь — выгнать меня, иначе черта с два я от нее теперь отстану. Кайден, что за чертовщина со мной творится? Почему я, главное, мой зверь, так реагирую на эту девчонку? Почему мне так важно, чтобы ее настроение было хорошим, а в глазах не плескалась обида? Да еще ни разу в жизни ни одна самка не могла заставить меня чувствовать себя виноватым. А главное, за что? За то, что она катком прошлась по моей привычной жизни. В раздражении спустился вниз, чувствуя, как у зверя подрагивает шкура. Этот засранец рвался наружу, ему хотелось свободы. Точнее, не так, ему не хотелось уходить от Иви. Наоборот, он транслировал мне свое желание остаться рядом с девушкой и успокоить ее. Видите ли, он чувствовал, что ей плохо. Поэтому комок шерсти хотел отключиться от моих эмоций и вернуться к ней. Предатель! Не задумываясь об одежде, выскочил за дверь и с удовольствием вдохнул холодный воздух. Выпускать кота сейчас было нельзя. С учетом его желания показаться Ив, это будет самой большой ошибкой на сегодняшний день. Зверь, поняв, о чем я думаю, взбесился. Рык полной злости вырвался из меня, как бы я ни пытался его сдержать. Единственное, что удалось, приглушить звук, и это тоже не понравилось хвостатому. В первый раз у нас с ним произошел такой конфликт интересов. Я хотел дать себе шанс успокоиться, чтобы не наброситься на девчонку. Кот же, наоборот, всеми силами пытался выбить меня, чтобы вернуться к ней. Вот только на что он рассчитывает. Ну ладно я, меня штормит рядом с Иви, и с каждой минутой, проведенной в одном доме с малышкой, думать о чем-то, кроме ее горячего как от тела, просто не получается. Даже на кухне, когда мы ели очередную порцию мертвого мяса, вкусного, не спорю, но непривычного для меня, а Иви, сверкая глазами, пыталась объяснить, что вся моя жизнь оказалась дерьмом, я думал не о ее словах. О нет. Сдерживаясь из последних сил, я следил за тем, как с каждым словом меняется малышка. Как в глазах разгорается упрямое пламя. Как ее руки с каждой фразой крепче стискивают столовые приборы. И даже это меня заводило. Румянец на щеках. Манящие движения груди от тяжелого дыхания. Влажные губы. Она их часто облизывала. Все это сводило с ума. Пришлось полностью отгородиться от нее, чтобы Иви не догадалась, какие фантазии одолевают меня и сколько раз мысленно я уже поимел ее тело. Дьявол! Эти воспоминания совсем не помогали. Совершенно! Наоборот, стоило только вспомнить тихий голос, которым она говорила о своем отношении ко мне, как в венах начинался пожар. Еще раз разъяренно рыкнув, правда, в этот раз зверь был ни при чем, я сорвался с крыльца и побежал. Босиком по снегу, стремясь как можно быстрее оказаться в лесу, в более привычной для меня обстановке. Может, хоть это поможет остыть. Сколько я бегал, не знаю. Но когда возвращался к дому, зверь уже спокойно спал, а в голове наконец-то появилась хоть какая-то ясность. Остановился на крыльце и посмотрел на тяжелые серые тучи, все еще висевшие в небе. Не сегодня. Снегопад остановился не сегодня. А значит, у нас с Иви есть еще время побыть вместе. Что будет дальше? Понятия не имею. Но сейчас здесь только мы двое, и это меня очень радует. Кажется, я не готов знакомиться с другими людьми. Но вот провести время с малышкой совсем не против. Почувствовав знакомую тяжесть внизу живота, чуть было не застонал от досады. Опять? Не иначе девушка околдовала меня. Может быть, дело в той еде, что она мне дает? Или в чае? А может, в колдовском взгляде зеленых, как летние листва, глаз? Сдавшись, я прекратил бороться со своей головой. Ладно. Пусть в мыслях то и дело мелькают соблазнительные образы. Но ведь я воин. Сильный мужчина, привыкший выживать в любых условиях. Неужели я не справлюсь с каким-то влечением человеческой девчонки? Даже не имеющей своего зверя. С этими мыслями, уверенный в своих силах, я распахнул дверь и вошел в теплый уже такой родной дом. Зашел и замер, не сделав и пяти шагов. А все она, Иви. Девушка в каких-то коротких штанах, обтягивающих ее попку, и длинной явно мужской майке танцевала между диваном и камином. И что это был за танец? Мягкие покачивания бедрами, длинные обнаженные ноги, красивый изгиб спины и руки, которые легко гладили женское тело. И музыка. Чертова музыка, неизвестно откуда звучавшая, была мне такой знакомой и чужой. Бой барабанов, глухой, далекий. Эти звуки пробуждали все желания, оголяли нервы, настраивали на нужное настроение. Но вместе с барабанами звучало что-то еще. Легкая мелодия вплеталась в ритм, не нарушая его, а наоборот, создавая особое настроение, творя настоящую магию. Наблюдая за тем, как двигается Ив, я понял, не справлюсь. Не смогу остановиться, сейчас так точно. Контроль летел к чертям. Все мысли кружили вокруг тонкой фигурки, а кровь сосредоточилась во вполне определенном месте. «Маленькая чертовка!» — тихо пробормотал себе под нос и уверенно шагнул вперед. «Догори все правила ярким пламенем! Я хочу эту женщину!» Легко вступив в рисунок танца, встретил удивленный взгляд ярких глаз, в которых почти сразу зажглись искры радости, сменившиеся язычками того же пожара, что пылал в моей крови. Повинуясь ритму, поймал Иви и, развернув ее в своих руках, крепко прижал спиной к груди. Сердце билось вместе с барабанами, Тело двигалось само, точно зная, как сейчас нужно. Мысли путались, а в нос ударил одуряющий запах зарождающегося женского возбуждения. Взгляд остановился на быстро пульсирующей жилке на нежной шее. Ладонь скользнула с женской талии выше, уверенно останавливаясь между грудей. Я чувствовал ее сердцебиение кончиками пальцев. Вдыхал сумасшедший аромат и пытался, все еще пытался цепляться за здравый смысл. Но протяжное на выдохе слово, и я сдаюсь. «Кай?» Упругая попка прижимается ко мне еще крепче, а зверь ликующе ревет. Последняя связана мысль перед тем, как я, опустив голову, прикусил нежную кожу на шее Иви, мелькнула и растворилась в потоке сумасшедшего желания. Интересно, откуда она знает брачный танец моего племени?